Прошло 2000 лет, а ситуация как бы вот с тем, как люди принимают Христа, она не сильно изменилась. Все знают люди о Христе, даже многие знают о том, что Он Спаситель. Но когда спросишь, как это повлияло на твою жизнь, практически никто не говорит, что Христос спас меня. Мы, как бы, была такая анкета рождественская для неверующих людей. Там можно было дать неверующему человеку, он должен был ответить на вопросы, что такое Рождество, для чего нужно было Рождество и повлияло ли это на мою жизнь. Вот большинство людей отвечают, что знают, что такое Рождество, что родился Христос. Половина людей даже говорят, что родился Спаситель, указывают, уточняют, что родился Спаситель. Для чего Христос родился? Многие отвечают, что для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы учить людей. Только один человек ответил, чтобы спасти людей. И на вопрос, повлияло ли это в твоей жизни, на твою жизнь, никто не ответил, что Христос спас меня. Большинство людей сказали, согласились, что да, это влияет на мою жизнь. Как бы, то, тоже отвечаю, что Христос помогает мне, Бог помогает мне, но, к сожалению, люди не до конца понимают, что это родился Спаситель. Здесь у нас еще есть несколько вопросов, которые мы хотели бы задать молодежи. Отвечать могут все желающие и могут отвечать своими словами. Где такой вопрос? Где в Библии впервые встречается обещание Искупителя? Просьба поднимать руку и отвечать. Где в Библии впервые встречается обещание Искупителя? Можешь пояснить? Встать и... Павел, встань, пожалуйста, и поясни. Можно своими словами? Виталик, приготовь открытку, свечку. Павел. Правильно. Бытие, 3 глава, 14-15 стих. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Оно будет поражать в тебя в голову. Это говорится об Искупителе, о том Мессии, который поразит змея в голову. Тут у нас от молодежи есть небольшие подарочки тем, кто отвечает на вопросы. Следующий вопрос. Почему Бог во время потопа сохранил людей на земле? Почему Он не истребил всех людей? Почему он не мог поступить иначе? Каким местом из Библии это можно объяснить? Можно своими словами, как бы, если места нету, просто... У кого какие размышления? Можно всем отвечать, не только молодежи. Всем, кто на нашем собрании сегодня присутствует. Да, пожалуйста. Ну, это отчасти правильно, но еще есть более, можно еще найти другой ответ. Один из всех в своем роде нашелся правильным. Хорошо, можно поговорить. Но есть еще более другой ответ. Можно найти другой ответ. Нет, это правильно, это ответ по Библии, по Писанию. Но вопрос, почему людей, он вообще людей сохранил на земле, почему он не мог истребить всех людей? Может, вместо Ноя мог бы быть кто-то другой. Пожалуйста. А как можно это объяснить, ну, местом Писания? Еще такое место, еще такое объяснение, что Христос сказал, что создан церковь свою, когда мы не дадим. Нужно сохранить человечество, чтобы была его искупленная церковь. А каким местом из Писания можно это? До потопа, которое было написано. Подарок. Может нести? Закончатся подарки, закончатся вопросы. Место Писания, которое записано до потопа, оно об этом тоже говорит. Мы его недавно слышали с вами здесь уже. Это место. То есть оно было прочитано, это место Священного Писания. Больше никто не хочет ответить? Желающих нет ответить? Я не вижу. Я думаю, что то же самое место Писания, это Бытие 3 глава 14-15 стих, тоже говорит о том же, что Бог пообещал и змею, и жене, что положу вражду между тобою и между женой, между семенем твоим и между семенем ее, но будет... оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. То есть Бог дал это обещание, и он не мог нарушить это обещание, которое он дал людям. Такие места из Писания, что если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И после потопа Бог через некоторое время избрал себе Авраама. Для чего Бог повелел Аврааму выйти из города, где он жил, из своего родства? Это простой вопрос. У него как бы несколько пунктов, несколько подответов. Опять же, могут отвечать все желающие. Пожалуйста. Ну, а в Библии как написано? Вставайте, пожалуйста, и громче говорите. Да, и дальше. Ну, кто-то может найти и прочитать просто тогда, если не помнит никто. Пожалуйста. Правильно. То есть Бог отдает таких три больших обещания Богу. Я Аврааму, я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Второе обещание. Я благословлю благословляющих тебя. И третье. Благословятся в тебе все племена земные. И здесь тоже говорится об Иисусе Христе в этом месте, что в Аврааме, в его потомках благословятся все племена земные. Следующий вопрос. А почему Авраам послушал Бога? Или что Авраам знал о Боге? Это прямо в Библии не написано, но можно с большой уверенностью предположить, что Авраам знал о Боге. Да, пожалуйста. Да. Дело в том, что если посчитать, по-моему, Авраам еще жил в то время, когда одно еще было жить. Или, по крайней мере, точно не тот вопрос. Правильно. Еще какие-то дополнения? У кого-то есть еще свои соображения по этому? Или мысли какие-то? Кто может дополнить? Пожалуйста. Угу. Понятно. Еще у кого какие есть мысли? Может быть, у Вениамина Михайловича есть ответ? Где-то нет? Можно предположить то, что Авраам, вот то, что мы читаем в Бытие с первой главы по 12 главу, все, что мы это читаем, это Авраам тоже знал. Потому что нам это передалось как бы через уста людей. Как бы его предки, они пересказывали своим детям, в том числе Аврааму. Авраам дальше пересказывал это Исааку, Иакову. И потом это как бы было все рассказано Моисею. И Моисей уже записал это. То есть Авраам знал о Боге то, что Бог... Как он сотворил небо и землю, он знал о грехопадении человека, и он также знал о том, что будет искупитель или будет тот, который поразит змея в голову. В Евангелии от Иоанна, 8 глава, 56 стих, слова Христа. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». То есть из этого видно, что Авраам уже знал о том, что будет искупитель, ждал искупителя. Вопрос про Авраама. Почему Аврааму обязательно нужно было выйти из своей земли, из своего родства, в которой он жил? Какое первое обещание, которое Бог дал ему, он не мог бы исполнить, если Авраам не вышел и остался бы жить там, где он жил? В этом вопросе есть подсказка. Какое первое обещание Бог не мог бы исполнить Аврааму? Пожалуйста, поднимайте руки. Отвечайте. То есть это обещание, оно было первым, которое было дано Аврааму. Пожалуйста. Ну, точнее. Чуть-чуть точнее можно сказать. Да, Бог сказал, что я от тебя произведу великий народ. Дело в том, что если бы Авраам не послушался Бога и жил в этом большом городе, жил со своими родственниками, все его потомки, они не смогли бы стать отдельным народом. То есть они бы впитывали в себя окружающую культуру, перемешивались с окружающим населением. Это было возможно только, когда Авраам вышел и стал жить отдельно. И все его потомки, они дали как бы начало новому великому народу. И Бог в Ветхом Завете не только оставил пророчества об Иисусе Христе, которые о первом пришествии Иисуса Христа, которых около 330 пророчеств, и все они буквально сбылись, но Он также оставил прообразы об Иисусе Христе. И прообраз — это очень, событие, которое очень похоже на основное событие. И когда сравниваешь два этих события, то понятно, что они не могли быть случайностью, простой случайностью. Такой вопрос. Кто в Ветхом Завете является наиболее ярким прообразом Иисуса Христа? В этом прообразе Бог ярко продемонстрировал, для какой главной цели Иисус Христос придет на землю. В этом прообразе также совпадает место этого события. Пожалуйста. Правильно. То есть гора Мария — это такая продолговатая большая гора, удлиненная. Она находится между двумя такими же другими горами. Это между горой Сион и между Елеонской горой. Они все эти три горы продолговатые, они находятся параллельно друг другу. Вот Голгофа, она находится как бы вот на этом возвышении Мария. И в этом месте Авраам является также прообразом Бога. «И сказал Господь, мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословлю тебя». И умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. То есть это тоже, мы это получили, это благословение через Иисуса Христа. И жизнь Иисуса Христа, она была описана не только в Новом Завете. Многие пророки тоже достаточно подробно описывали события, которые будут в жизни Иисуса Христа. Есть такой пророк, который называется евангелистом Ветхого Завета. Кто этот пророк? Встаньте, ответьте, кто ответил. Правильно. У Исаии написано в 7 главе 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Также мы все знаем 53 главу, где очень подробно описаны страдания Иисуса Христа. Сегодня уже это читалось, место Писания. Такой вопрос. Кто из пророков указал точное время первого прихода Христа на землю? Правильно. Это книга Даниила, 9 глава, 24 стих. «70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. И так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». То есть повеление о восстановлении Иерусалимского храма где-то было, это 444 год до Рождества Христова. Потом, после этого, 7 седьмин — это восстановление Иерусалимского храма, и 62 седьмины до Христа. 69 седьмин. Седьмина — это 7 лет. Причем пророки считали, пророческий год, он состоял из 360 дней, а не 365 дней, как сейчас. Это получается 476 лет. Это получается 33-й год после Рождества Христова. Здесь указан. И такой вопрос. Сейчас заканчиваем уже. Когда закончился писать Ветхий Завет? За сколько лет до Рождества Христова? Последний, да. Когда закончился писать Ветхий Завет? Да, за сколько лет до Рождества Христова? Да. Да, правильно. То есть за 450 лет уже эти все пророчества были написаны об Иисусе Христе. И где-то за 250 лет уже Ветхий Завет был переведен на греческий язык. Все эти пророчества были переведены также на греческий язык. Перевод назывался Септуагинта. И сейчас... Мы еще от нашей группы подарим всем открытки.